Фома же один из 12, называемый близнец, не был здесь. Причина его отсутствия неизвестна по Священному Писанию, или это были чисто плотские дела, или, может быть, семейные обстоятельства, или другие вопросы, как бы то ни было, но его не было. И вы понимаете, что вопрос учеников веры возрос в основании того, что они увидели раны Иисуса Христа, следы от рубцов и так дальше, и его самого Иисуса Христа, их вера возродилась к упованию живому, правда? Но Фомы-то не было. И Фома, когда пришел, и мы можем говорить о разных сторонах, кстати, несколько месяцев назад Лукич как раз говорил проповедь о Фоме, это было на Пасху, по-моему, да? Вот, как раз, вы помните, Лукич тогда освещал хорошие стороны Фомы. Вот. И о том, что этот человек закончил свое служение в Индии и был поражен стрелою за благовествование Христово. Так говорит предание, история из церкви. Вот. Но есть моменты слепого неверия и есть моменты любовного неверия. Вот, скажем, слепое или жестокое неверие. Мы говорим просто человеку, рассказываем какую-то историю, а он просто или эгоистичен, вот, или просто он не объективен в своих мышлениях. Он говорит, ты можешь как хочешь говорить, а я не верю и все. Вот не верю и все. Есть такие люди, правда? А есть такие люди, у которых, можно сказать, любовное такое неверие. Приехал кто-то там к нам в Беларуси или на Украину с находки. Старый-старый какой-то наш друг детства. И мы приходим во двор, нам говорят, такой-то и такой-то приехал. Говорит, ну не верю, не может быть, чтобы он приехал. Такое расстояние за столько лет, ну не верю. Правда, вот бывает такое неверие у нас. Но это не злостное, не пагубное какое-то неверие. Я не говорю это с целью, чтобы выгородить Фому или как-то оправдать его. Но просто неверие и неверию есть разница, братья мои и сестры. Есть разница. Так вот, Фома, когда увидел... Просто видя страдания, видя смерть, видя все, он чисто по-человечески. Он такой же был человек, как и прочие апостолы. Вот, и он понимал, что раз похоронили, то интеллект человеческого ума всегда говорил, что с этим конец. Правда? Когда, я думаю, что кто из вас хоронил близких людей, ты испытал, когда еще он находится в доме, ты оплакиваешь, на кладбищах лежишь, вот, в гробу, и ты чувствуешь какую-то тяжесть, бремя. Но когда уже закопали человека, покойника, закопали, ты чувствуешь, как с тебя сходит какая-то тяжесть, становится уже чуть-чуть легче, ты уже понимаешь, что уже все. Давид сказал, что он уже не возвратится ко мне в отношении своего сына. Вот, и уже просто сам инстинкт, разум уже говорит, что уже все кончено, все уже. Может быть, вот это сработало в Фоме, и он уже понимал, все уже. И тут он приходит, говорят, воскрес Иисус Христос. Он говорит, не поверю, пока не вложу, пока не ощупаю. То есть, говорит, по моей логике это не соответствует. И когда явился Иисус Христос, то он призывает Фому. Обратите внимание,